Глава 31. Дорога ярости. Девастатор успел запечатлеть момент, когда 13-я бросилась в сторону от ракеты, а потом произошел мощный взрыв, превративший это место в руины. Обломки падали на полупрозрачный силовой щит, который укрывал собой десантника. Мерцающее голубое сияние поглотило и взрывную волну, и оглушающую звуковую, а также отразило град осколков. Над тем, что осталось от оружейной, повисло тяжелое облако пыли. «Это была не четвертая модель, а седьмая со встроенным силовым куполом», — с облегчением произнесла Бета. «Но по номенклатуре базы она проходит как Гром-4, морально устаревшая РПУ, готовящаяся к списанию и утилизации, а потом к продаже заинтересованным лицам, например, тем, кто сбил нашу капсулу в горах». Бета на экране показала руками знак «Виктори» и несколько раз согнула пальцы. «Хокси», — подытожил Капрал. «Даже не думал, что когда-нибудь захочу поблагодарить этого гада». «Успеешь еще. Нам нужно выбираться отсюда. Скоро наша заклятая подруга очухается и продолжит свой смертоносный марафон». Силовой щит испарился, позволив Девастатору отойти от изрешеченной осколками реактивно-пусковой установки, а потом он увидел лунный свет, проходящий через большую дыру в стене. «Я могу пройти этим путем?» «Не возражаю. Только в темпе снаружи пока никого нет, если не считать парней на вышках». «А как быть с ними?» «Я дистанционно отключу прожекторы на башнях и ПНВ на прицелах снайперов». Сержант посмотрела на свой монитор и что-то нажала. «Готово. Выдвигайся». «Ты лучше!» — воскликнул Девастатор, начав карабкаться по обломкам. «Не перехвали. За мной косяков хватает», — вздохнула Бета. Он осторожно выглянул на улицу. Фильтры маски передали ему запах свежего воздуха, наполненный примесями паров горючего, машинного масла и запахом покрышек. А еще пороха. Капрал увидел горящие остовы зенитных орудий, а также сильный пожар, бушующий в другом корпусе здания. Повсюду виднелись следы разрушения. Стреляные гильзы на плацу, тела солдат, разбросанные по периметру, и россыпи пулевых отверстий на стенах. Совсем недавно здесь было очень жарко. Позади него вдруг что-то заскрипело и осыпалось. Ощутив своим внутренним чутьем, что промедление будет смерти подобно, Девастатор прыгнул на улицу с 3-метровой высоты. Приземлившись в кувырке, он побежал ровно по линии навигатора, которая кончалась зеленой стрелкой, парящей над армейским внедорожником, припаркованным возле небольшой постройки. «Сойдет», — сказала Бета, когда десантник сел за руль. «Активирую электронику и запускаю двигатель». Под капралом рыкнуло. Девастатор переключил передачу и надавил на газ, как вдруг почувствовал сильный удар в бочину и тут же обернулся на металлический скрежет. Из пассажирской двери, пробитой насквозь, торчал кусок бетона и арматура. Взгляд капрала поднялся выше, и он заметил выбирающуюся из здания 13-ю. Ее броня была опалена до черноты. Вместо правой руки свисала культя, а левая нашаривала новый снаряд, чтобы взять реванш в их смертельной гонке с десантником. «Гони!» — крикнула Бета, и, шлифанув колесами с зубастым протектором, Капрал помчал свой внедорожник в сторону ворот. Послышались одиночные выстрелы. Те снайперы, что еще оставались в живых после первой встречи с 13-й, видимо, решили, что самое время попытаться прикончить ее. Капрал смотрел на удаляющийся силуэт киберсолдата в зеркале заднего вида, а потом в один момент резко дал влево, минуя встречу кузова внедорожника с очередным брошенным куском бетона, который разбился об асфальт. Ворота перед ним немедленно отворились, и Девастатор беспрепятственно покинул военную базу, которая по воле одного единственного синтетического человека превратилась в самый настоящий филиал ада. «Кажется, вырвались», — выдохнул он, направив машину на трассу. «Не расслабляйся. Она все еще жива, а это значит, что продолжает быть опасной». «Даже без одной руки», — кивнул он. Капрал снова вспомнил тот весьма неприятный момент в своей жизни, когда был вынужден согласиться на ампутирование руки, чтобы выжить. Стрелка на спидометре продолжала подниматься, но он давил на педаль газа, надеясь поскорее убраться отсюда. 59 километров, и мы в городе Вентура», — произнесла Бета. «Численность населения 2,5 миллиона человек. Там мы точно сумеем затеряться. Только сначала нужно будет пройти мимо блокпостов». «Хокси упоминал, что планета находится на грани восстания», — кивнул Капрал. «Да, меры безопасности усилены. Тем более его подчиненные места себе не находят, пытаясь отыскать своего начальника». «Ты знаешь его последнее место расположения до того момента, как он пропал?» «Примерно, да. Но это обсудим позже. Ты же хочешь поймать его и привести к контейнеру со скафандром? Учти, это будет очень сложно провернуть. Тем более в свете последних событий. Неизвестно, жив ли он вообще». «Я подумаю над этим. Есть идеи, как пройти через блокпосты?» «Оставь это мне», — улыбнулась Бета. «У меня все схвачено». Девастатор снова доверился ей и на пару минут расслабился, ощущая, как ветерок из пробитой двери щекочет его влажные от пота волосы. Ему снова нужно было преодолевать обстоятельства, стоявшие намного выше него. Потеря боевого скафандра резко уменьшала его шансы на выживание, а также возможность улететь с этой планеты. С самого начала его пробуждение в теле Девастатора все шло наперекосяк, и сейчас, тем более, не собиралось останавливаться. «Деф, у нас гости!» — вдруг встревоженно проговорила сержант. Капрал посмотрел в зеркало заднего вида и заметил приближающиеся огни. «Это она! Поднажми!» Кляня ее, на чем свет стоит, десантник прибавил ходу, но едущая следом машина все равно не отставала. Использовав прибор ночного видения, встроенный в визор, Девастатор различил военный грузовик, ведущий преследование. Зум увеличился, и за рулем он снова увидел ту самую черную маску смерти. «Как же она меня достала!» — прохрипел Капрал. «Продержись еще 5 минут!» — утешила Бета, перебивая своим голосом рев мотора. «И что тогда?» «Я избавлю тебя от этой бешеной суки раз и навсегда!» Ее ответ очень понравился десантнику, поэтому он сконцентрировался на дороге. Было непонятно, как такое вообще возможно, но грузовик продолжал настигать их. Девастатор давил на газ, но его машину будто что-то держало, не давая разогнаться. И тут его осенило. «Бета, что с колесами?» «Правое заднее пробито осколком бетона. Не волнуйся, колесо такого типа не разбортируется». «Черт, но я никак не могу от нее оторваться!» Сержант вдруг воскликнула странным веселым голосом. «Тогда заставим ее пожалеть о том, что она за нами погналась. Я взяла управление на себя. Иди за пулемет и передай 13-й от меня привет». Руль сам по себе стабилизировался, когда Капрал убрал с него руки. Не теряя ни секунды, он двинулся в центр кабины и по пояс поднялся на крышу, где был установлен станковый пулемет. Взявшись за ручки, он прицелился, а затем произвел очередь по колесам, заставив 13-ю маневрировать. Она тут же включила дальний свет, на мгновение ослепив его, а потом резко дала газу и еще через секунду ударила джип в бампер. Капрала сильно тряхнуло, но останавливаться он не собирался, поэтому уже не отжимал пальцев с гашетки, водя прицелом из стороны в сторону, поливая военный грузовик свинцовым дождем. Пули во все стороны рикошетили от бронепластины, установленной на угловатом капоте. Колеса принимали бесчисленные повреждения, но тоже, как и у его внедорожника, никак не оголялись до обода, чтобы в конечном итоге сделать тяжелую машину неуправляемой. Это была упорная гонка не на жизнь, а на смерть, в ходе которой задняя часть джипа изменилась до неузнаваемости, а нервы Девастатора выкручены до предела. До конца боезапаса оставались считанные секунды, поэтому он решил поставить жирную точку в их коротких, но очень жестоких отношениях с 13-й. Капрал отправил последний рой свинцовых мух прямо в лобовое стекло грузовика. Первые несколько пуль отрикошетили от бронированного стекла, но остальные в конечном итоге пробили себе маленькие тоннели, ведущие к обладательнице рассеченной маски смерти. Искры посыпались внутри кабины, и грузовик снова рванул вперед, проминая под собой заднюю часть внедорожника, которая за время погони превратилась в подобие трамплина. И теперь многотонная машина смерти будто проглатывала под себя их джип, и Девастатор рисковал быть размазанным под его огромными колесами. «Бета!» — воскликнул десантник за секунду до того, как светящиеся во тьме точки окружили грузовик и практически одновременно послали в него залп из плазменных снарядов. Искореженный кузов подбросило в воздухе, а потом грузовик коснулся асфальта и будто запнулся, после чего превратился в беспорядочно кувыркающуюся груду горящего железа. Капрал все смотрел на застывшие посреди дороги пылающие обломки, увеличив зум, и ожидал момента, когда 13-я выйдет из кабины, и, чеканя шаг, черной смертью пойдет вслед за ним. Но, судя по всему, в этот раз Бета не захотела оставлять такого опасного врага в живых, из-за чего боевые дроны под ее управлением принялись безостановочно поливать остов грузовика плазмой. Грибы взрывов поднимались один над другим, формируя плотный и яркий фейерверк для неспящих зрителей близлежащего города. Девастатор вернулся за руль своей скрипящей колымаги и с благодарностью произнес: «Спасибо, Бета». «Я же говорила, 5 минут», — улыбнулась она. «Теперь с этой тварью должно быть покончено». «Мне срочно нужно выпить», — признался десантник. «Найти бар, просверлить в этой проклятой маске отверстие и вкрутить в него бутылку забористого пойла. Как же я устал от всего этого, ты себе не представляешь». «Понимаю твои чувства. И даже знаю, где достать алкоголь. Следуй по линии навигатора. Через 10 километров свернем с дороги, и я покажу тебе кое-что». Капрал пожал плечами и продолжил лицезреть впереди унылый степной пейзаж и бесконечную дорогу, а также огни ночного города, виднеющегося на горизонте. Десантник точно знал, что совсем скоро его снова затянет в водоворот событий, из которого Девастатору придется как-то выбираться. А пока у него появился шанс провести оставшиеся минуты пути в спокойствии и относительной безопасности. Ведь враг позади был повержен. Но сколько их еще ожидало впереди, одним только богам было известно. —